Глава 26. Великое и малодушное сердце. Наступило молчание. Минуты проходили, и никто из троих не пошевелился. Никто не пошевелился, и никто из троих не заговорил. К несчастью, слова утешения замерли на губах Джулиана. Даже его решительность и настойчивость были подавлены происшедшим. Первое легкое движение, показавшее перемену и принесшее с собой первое смутное чувство облегчения, было сделано Мерси. Будучи не в состоянии дольше держаться на ногах, она отступила немного назад и села. У ней не проявилось ни малейшего признака волнения. Она села, с отупением безропотной покорности судьбе на лице, молча ожидая приговора от человека, которому она открыла всю страшную правду одной фразой. Джулиан поднял голову, когда Мерси пошевелилась. Он взглянул на Ороса, сделал несколько шагов и опять взглянул. На лице его был страх, когда он вдруг обернулся к Мерси. «Заговорите с ним», — сказал он шепотом. «Расшевелите его, пока еще не поздно». Она машинально повернулась на стуле, она машинально посмотрела на Джулиана. «Что еще я могу сказать ему?» — спросила она слабым, утомленным голосом. «Разве я не сказала ему всего, когда назвала свое имя?» Настоящий звук ее голоса, может быть, не поразил бы Ороса. Изменившийся тон пробудил его. Он подошел к Мерси с выражением тупого удивления на лице и как-то неуверенно положил руку на ее плечо. В таком положении он стоял некоторое время молча, смотря на нее. Единственная мысль, выраженная им, относилась к Джулиану. Не отнимая свои руки, не отводя глаз от Мерси, он заговорил в первый раз после того, как удар, нанесенный признанием ее, поразил его. «Где Джулиан?» — спросил он очень спокойно. «Я здесь, Орос, возле вас». «Вы окажете мне услугу?» «Конечно. Чем я могу вам помочь?» Он подумал немного, прежде чем ответил. Снял руку с плеча Мерси, поднес ее к голове, потом опустил. Следующие слова произнес он грустно, беспомощно, как ошеломленный. «Мне сдается, Джулиан, что я в чем-то виноват. Я сказал вам несколько жестоких слов. Это было несколько минут назад. Я не очень хорошо помню, о чем это было. Расположение моего духа подверглось большим испытаниям в этом доме. Я не привык к тому, что происходит здесь, к секретам, таинственностям и ненавистным низким ссорам. У нас дома нет секретов и таинственностей, а ссоры просто смешны. Моя мать и сестры — высокообразованные женщины, вы знаете их. Женщины благородные в лучшем значении этого слова. Когда я с ними, у меня беспокойства нет. Дома меня не терзают сомнения, как здесь, о том, кто такие присутствующие здесь люди. Я не путаюсь в именах и тому подобное. Я подозреваю, что такой контраст немножко тяготит мою душу и расстраивает меня. Здесь во мне возбуждают подозрения, и это кончается сомнениями и опасениями, которых я не могу преодолеть. Сомнением насчет вас и опасением насчет себя. Теперь я боюсь за себя. Я прошу, чтобы вы помогли мне. Не следует ли мне прежде извиниться? Не говорите об этом ни слова. Скажите мне, что я могу сделать?» Орос повернулся лицом к Джулиану в первый раз. «Посмотрите на меня», — сказал он. «Не поражает ли вас, что я не в своем уме? Скажите мне правду, старый дружище. Ваши нервы несколько расстроены, Орос. Больше ничего». Он опять подумал после этого ответа. Глаза его оставались тревожно устремленными на лицо Джулиана. «Мои нервы несколько расстроены», — повторил он. «Это правда, я чувствую, что они расстроены. Мне хотелось бы, если вы не прочь, удостовериться, что ничего нет хуже этого. Поможете ли вы мне испытать, в порядке ли моя память? Я сделаю все, что вам угодно». «Ах, вы добрый человек, Джулиан, и человек со светлой головой, что очень важно именно теперь. Послушайте, я говорю, что неприятности начались в этом доме неделю тому назад. Вы тоже это говорите?» «Да». «Неприятности начались с приездом одной женщины из Германии, неизвестной нам, которая очень запальчиво вела себя в столовой. Прав я до сих пор?» «Совершенно права. Женщина эта повела себя высокомерно. Она говорила, что полковник Росбери... Нет, я хочу быть вполне точным, что покойный полковник Росбери — ее отец. Она рассказала какую-то скучную историю о том, что у ней украла ее бумаги и ее имя какая-то самозванка, выдавшая себя за нее. Она сказала, что самозванку эту зовут Мерси Мерик. Потом довершила все это, указав на девицу, которая должна стать моей женой, объявив, что Мерси Мерик она. Скажите мне, опять прав я или нет? Джулиан отвечал ему, как прежде. Он продолжал, говоря с большим волнением и с большей уверенностью, чем говорил до сих пор. «Теперь послушайте, Джулиан, я перенесу из моей памяти то, что случилось неделю назад, к тому, что случилось 5 минут назад. Вы были при этом. Я хочу знать, слышали и вы это также». Он остановился и, не спуская глаз Джулиана, указал назад на Мерси. «Вот моя невеста», — продолжал он. «Слышал я или нет, как она сказала, что она вышла из приюта и возвращается в приют? Слышал я или нет, как она признавалась мне в лицо, что ее зовут Мерси Мерик? Отвечайте мне, Джулиан, мой добрый друг, отвечайте мне ради старых времен». Голос его ослабел, когда он произнес с мольбой эти слова. Под тупым, бесстрастным выражением его лица появились первые признаки волнения, медленно пробивавшиеся наружу. Отупелый ум слабо оживал. Джулиан увидел, что представился случай помочь ему оправиться, и ухватился за него. Он спокойно взял Уроса за руку и указал на Мерси. «Вот вам ответ», — сказал он. «Посмотрите и пожалеете о ней». Она ни разу не прервала их, пока они говорили. Она только переменила положение и больше ничего. Возле ее стула был письменный стол. Она положила на него свои распростертые руки. Голова ее опустилась на них, и лица было не видно. Джулиан не обманулся. Безнадежная печаль ее позы ответила Орусу так, как никакой человеческий язык ответить не мог. Он посмотрел на нее. Болезненная судорога страдания пробежала по его лицу. Он опять обратился к верному другу, который все ему простил. Голова его опустилась на плечо Джулиана, и он залился слезами. Мерси испуганно вскочила на ноги и взглянула на обоих. «О, Боже!» — закричала она. «Что я сделала?» Джулиан успокоил ее движением руки. «Вы помогли мне спасти его?» — сказал он. «Пусть льются его слезы. Подождите». Он обнял рукой Ороса, чтобы поддержать его. Мужественная нежность этого поступка, полное благородное прощение прошлых оскорблений, в которых это подразумевалось, тронули Мерси до глубины сердца. Она вернулась к своему стулу. Опять стыд и горе охватили ее, и опять она закрыла рукой свое лицо. Джулиан довел Ороса до стула и молча ждал возле него, пока к нему возвратится самообладание. Орос благодарно взял ласковую руку, поддерживавшую его, и сказал просто, почти по-ребячески. «Благодарю, Джулиан. Мне теперь лучше». «Достаточно ли вы спокойны, чтобы выслушать то, что вам скажут?» — спросил Джулиан. «Да. Вы хотите говорить со мной?» Джулиан оставил его вопрос без ответа и вернулся к Мерси. «Настало время», — сказал он. «Расскажите ему все правдиво, безусловно, как вы сказали бы мне». Она задрожала, когда он это говорил. «Разве я недовольна?» — сказала ему, — спросила она. «Разве вы желаете, чтобы я разбила ему сердце? Взгляните на него! Взгляните, что я уже сделала!» Орос боялся этого испытания так же, как и Мерси. «Нет, нет! Я не могу слушать! Я не смею слушать!» — вскричал он и встал, чтобы выйти из комнаты. Джулиан взялся за доброе дело и ни на минуту не отступал от него. Как нежно любил Орос Мерси, Джулиан теперь узнал в первый раз. Оставалась еще возможность, что она может выпросить прощение, если сама станет говорить за себя. Позволить ей добиться прощения Ороса было смертельным ударом для любви, еще наполнявшей тайны сердца Джулиана. Но он не колебался. С решимостью, которой Орос, как человек более слабый, не имел сил сопротивляться, он взял его за руку и отвел назад к его месту. «Для ее и для вашего блага вы не должны осуждать ее, не выслушав», — с твердостью сказал он Оросу. «Одно искушение после другого обмануть вас представлялось ей, и она устояла против всех. Когда ей нечего было опасаться открытия обмана, когда благодетельница, которая любит ее письменно, приказывала ей молчать, когда все, чем женщина дорожит на этом свете, она должна потерять, если признается. Эта женщина ради правды сказала правду. Неужели она ничего не заслужит от вас за это? Уважайте ее, Орос, и выслушайте». Орос уступил. Джулиан повернулся к Мерси. «Вы позволили мне до сих пор руководить вами? Позволите ли еще быть вашим руководителем?» Глаза ее опустились под его взглядом, ее грудь тяжело дышала. Его влияние на Мерси оставалось по-прежнему большим. Она наклонила голову с безмолвной покорностью. «Скажите ему!» — продолжал Джулиан умоляющим, совсем не повелительным тоном. «Скажите ему, какова была ваша жизнь! Скажите ему, какие вы перенесли испытания и искушения! Как у вас не было друга, который произнес бы слова, могущие спасти вас? Потом, — прибавил он, вставая со стула, — пусть он судит вас, если сможет». Он хотел перевести ее через комнату к тому стулу, который занимал Орос, но ее покорность имела свои границы. На половине дороги Мерси остановилась и не захотела идти дальше. Джулиан подвинул к ней стул. Она отказалась сесть. Стоя и держась одной рукой за спинку стула, она ожидала слова от Ороса, которые позволили бы ей говорить. Она покорилась этой пытке. Лицо ее было спокойно, мысли ясны. Самое жесткое из всех унижений, унижение в признании своего имени, она перенесла. Ничего не оставалось ей, как показать свою признательность Джулиану, согласившись на его желание и просить прощения у Ороса, прежде чем они расстанутся навсегда. В скором времени приедет смотрительница, и тогда все будет кончено. Орос неохотно посмотрел на нее. Глаза их встретились. Он вдруг сказал с оттенком своей прежней запальчивости: «Я не могу представить себе это даже теперь. Неужели правда, что вы не Грэс Росбери? Не глядите на меня. Скажите одно слово, да или нет?» Она ответила ему смиренно и грустно: «Да». «Вы сделали то, в чем эта женщина обвиняла вас? Неужели я должен этому верить?» «Вы должны этому верить, сэр». Вся слабость характера Ороса обнаружилась, когда Мерси дала этот ответ. «Какая гнусность!» — воскликнул он. «Какое извинение можете вы представить в жестоком обмане, которому вы подвергли меня?» Она приняла его упреки с твердой безропотностью. «Я заслужила это!» Вот все, что она сказала себе. «Я заслужила это!» Джулиан опять вмешался в защиту Мерси. «Подождите, пока удостоверитесь, что для нее нет извинения, Орос», — сказал он спокойно. «Отдайте ей справедливость, если вы не можете дать ничего более. Я оставляю вас вдвоем». Он пошел к двери столовой. Слабость Ороса обнаружилась опять. «Не оставляйте меня одного с ней!» — вскричал он. «Я не могу перенести этого бедствия!» Джулиан посмотрел на Мерси. Лицо ее слабо зарумянилось. Это мимолетное выражение облегчения подсказало ему, какую истинно дружескую услугу окажет он ей, если согласится остаться в этой комнате. Он мог удалиться в углубление среднего окна библиотеки. Если он займет это место, то они могут видеть или не видеть, что он тут, сообразно их желанию. «Я останусь с вами, Орос, пока вы желаете этого». Ответив таким образом, он остановился, проходя мимо Мерси к окну. Его природная проницательность подсказала ему, что он еще может быть полезен Мерси. Один намек его может показать ей самый короткий и легкий способ сделать признание. Деликатно и лаконично сделал он ей намек. «В первый раз, как встретился с вами, — сказал он, — я увидел, что в вашей жизни были неприятности. Позвольте нам услышать, как начались эти неприятности». Он удалился в свое уединенное местечко. Первый раз после того рокового вечера, когда она и Грэс Росбери встретились во французской хижине, Мерси Мэрик оглянулась на земное чистилище своей прошлой жизни и рассказала свою прошлую жизнь просто и правдиво в следующих словах.